В Аркадии проездом. На Бродвее есть отель, которого еще не успели обнаружить любители летних курортов. Он обширен и прохладен. Номера его отделаны темным дубом, холодным даже в полуденный зной. Ветерки домашнего изготовления и темно-зеленые живые изгороди дарят ему все прелести адирондакских гор без присущих им неудобств. Ни одному альпинисту не дано изведать той безмятежной радости, какую испытывает человек, когда он взбирается по его широким лестницам или под бдительным оком опытного проводника с грудью, усаженной медными пуговицами, мечтательно уносится ввысь в одном из лифтов, точно в кабинке фуникулера. Здешний повар готовит такую форель, какой вам не доводилось пробовать даже в Белых горах Невады. Его омары и другие дары моря заставят позеленеть от зависти. Old Point Comfort, да будь я проклят, сэр! А Ленина из штата Мэн могла бы смягчить и чиновничье сердце старшего лесничего. Этот оазис в пустыне июльского Манхэттена известен лишь избранным. И в течение июля немногочисленные гости отеля блаженствуют в прохладном сумраке величественного обеденного зала и созерцают друг друга через белоснежные пространства незанятых столиков, безмолвно радуясь своему уединению. Избыточный рай внимательных официантов на резиновом ходу спешит исполнить их малейшее желание еще до того, как оно будет высказано. Температура воздуха остается неизменно апрельской, на потолке в нежных акварельных тонах изображено летнее небо, и по нему плывут прелестные облачка, которые, в отличие от настоящих, не огорчают нас своим безвозвратным исчезновением. Приятный отдаленный рев Бродвея в воображении счастливых гостей преображается в баюкающий рокот водопада под сенью леса. Они тревожно прислушиваются к незнакомым шагам, томясь опасением, что их приют обнаружен, и сейчас в него вторгнутся те беспокойные искатели удовольствий, что без устали выслеживают нетронутую природу в самых сокровенных ее убежищах. Вот так каждый жаркий сезон. Горстка истинных знатоков ревниво прячется от посторонних глаз, в опустевшем караван-сарае, сполна наслаждаясь прелестями горы морского побережья, которые сервируют им здесь искусство и усердие. В июле нынешнего года отель одарил своим присутствием мадам Элоиза Дарси Бомон, так значилось на карточке, которую она послала портье для регистрации. Мадам Элоиза отвечала самым строгим требованиям отеля «Лотос». Ей был присущ тонкий аристократизм, смягченный и оттененный истинной любезностью, которая тотчас превратила всех служащих отеля в ее рабов. Когда она звонила, коридорные дрались за честь явиться к ней в номер. Только законы, охраняющие частную собственность, мешали портье признать ее единовластной владелицей отеля и всего, что в нем находилось. Для гостей же в ней воплотился тот завершающий штрих женственности, избранности и красоты, которого только не хватало отелю для полного совершенства. Эта сверхидеальная гостья редко покидала отель. Ее привычки удивительно гармонировали с традициями взыскательных клиентов «Лотоса». Чтобы вполне насладиться благами этой изумительной гостиницы, необходимо игнорировать город, словно он находился от нее в десятках и десятках миль. Хороший тон разрешает краткое посещение соседнего увеселительного сада под покровом вечерней мглы, но в дневную жару принято оставаться в тенистых пределах лотоса, так форель неподвижно повисает под хрустальными сводами своей излюбленной заводи. Мадам Бомон держалась в отеле «Лотос» особняком, но ее одиночество было одиночеством королевы, всего лишь прерогативой высокого сана. Она завтракала в 10, грациозное, томное, хрупкое создание, казалось, излучавшее в полутьме столового зала прохладный серебристый свет, словно цветок жасмина в сумерках. Но особенно великолепна была мадам Бомон за обедом. Ее платье было чарующим и эфирным, как перламутровая дымка над горным ущельем, где низвергается невидимый водопад. Из чего было сшито это платье, автор сказать не берется. К его отделанному кружевом корсажу неизменно бывали приколоты бледно-красные розы. Такие платья метрдотель почтительно встречает у самых дверей. При взгляде на него вашему воображению невольно рисовался Париж, а может быть, таинственные графини. И уж, во всяком случае, Версаль, шпаги, миссис Фиск и рулетка. В отеле «Лотос» неведомо как возник слух, что мадам Бомон принадлежит космополитическим кругам, и что ее тонкие белые пальцы дергают некие международные нити в пользу России. Так надо ли удивляться, что, привыкнув к самым ровным и гладким путям мира, эта его гражданка сумела по достоинству оценить утонченную элегантность отеля «Лотос», лучшего места во всей Америке для спокойного отдыха в летнюю жару. На третий день пребывания мадам Бомон в отеле туда явился и снял номер некий молодой человек. Его костюм, если перечислять достоинства вновь прибывшего в положенном порядке, был неброско модным, черты лица красивыми и правильными, а их выражение как раз таким, какое подобает человеку, привыкшему вращаться в высшем свете. Он сообщил портье, что намерен пробыть тут дня 3-4, спросил расписание пароходов, отплывающих в Европу, и погрузился в сладостную нирвану несравненного отеля с удовлетворенным видом путешественника, который добрался до любимой придорожной харчевни. Звали молодого человека, если не подвергается мнению правдивость регистрационной книги, Гарольд Фаррингтон. Он вступил в медлительное струение жизни отеля «Лотос» столь тактично и бесшумно, что ни единый всплеск не потревожил слуха тех, кто, подобно ему, искал там тихого отдохновения. Он вкусил от творений шеф-повара и от цветка, который дал отелю его название, и, подобно остальным счастливым мореходам, предался баюкающей власти мирного покоя. Всего за день он обзавелся собственным столиком, собственным официантом и опасениями, что пыхтящие орды любителей отдыха, от которых обливается потом Бродвей, ринутся в этот географически столь близкий, хотя и укромный приют, неся ему погибель. Мистер Фаррингтон жил в отеле второй день, когда мадам Бомон, выходя из зала после обеда, уронила носовой платок. Мистер Фаррингтон поднял платок и вручил его мадам Бомон без тех экспансивных излияний, которые сопровождают попытку завязать знакомство. Быть может, избранников, собравшихся под кровом отеля «Лотос», связывало некое мистическое сродство душ? А может быть, ощущение общности возникло из сознания, что фортуна равно улыбнулась им, приведя их в этот бродвейский курорт курортов? Мадам Бомон и мистер Фаррингтон обменялись словами, исполненными изысканной любезности, чуть заметного намека на возможность пренебречь сухими требованиями этикета, и, как бы овеянные непринужденной атмосферой настоящего летнего курорта, знакомство это дало ростки, расцвело и принесло плоды в единый миг, точно апельсиновые деревцы при взмахе волшебной палочки в руках фокусника. Они вышли на балкон, которым завершался коридор, и несколько минут перебрасывались валаном светской беседы. — Все эти старые курорты так надоедают, — сказала мадам Бомон со слабой, но прелестной улыбкой. — Какой смысл бежать в горы или на берег моря от шума и пыли, если и люди, которые их поднимают, следуют за нами и туда? — Даже океан уже больше не служит убежищем от плебеев, — печально изрек Фаррингтон. — Теперь даже самый фешенебельный пароход трудно отличить от парома. Да смилуется над нами небо, когда гиены летнего отдыха обнаружат, что «Лотос» находится куда дальше от Бродвея, чем тысячи островов в Маккинак. Надеюсь, наша тайна останется неприкосновенной еще неделю, — заметила мадам Бомон со вздохом и улыбкой. — Право, не представляю, где бы я могла укрыться, если бы они наводнили милый лотос. Мне известно лишь одно место, столь же восхитительное летом — замок графа Полинского среди Уральских гор. Говорят, Баден-Баден и Кан в этом сезоне совсем обезлюдили, — сказал Фарингтон. Из года в год старые курорты все больше приходят в запустение. Быть может, не мы одни ищем тихие приюты, неизвестные толпе. «Я могу предаваться этому восхитительному отдыху еще 3 дня», — сказала мадам Бомон. «Седрик отплывает в понедельник». Глаза Гарольда Фарингтона выразили всю глубину его сожаления. «Я также должен отбыть в понедельник», — сказал он, — «но не за границу». Мадам Бомон повела круглым плечом на иностранный манер. Скрываться здесь вечно, увы, нельзя, хоть это и восхитительно. Уже более месяца, как шато, заново отделанный, ждет меня. Устраивать загородные приемы, как это скучно. Но я никогда не забуду этой недели в отеле «Лотос». «Я никогда не забуду», — сказал Фарингтон вполголоса, — «как никогда не прощу Седрику». Вечером. В воскресенье, 3 дня спустя, они сидели за маленьким столиком на том же балконе. Вышколенный официант, поставив перед ними мороженое и 2 бокала с крюшоном, тактично удалился. На мадам Бомон было тоже чудесное вечернее платье, которое она ежедневно надевала к обеду. На столике рядом с ней лежал изящный кошелек с цепочкой. Доев мороженое, она открыла кошелек и вынула бумажный доллар. — Мистер Фарингтон, — сказала она с той самой улыбкой, которая покорила отель «Лотос», — мне надо вам кое-что рассказать. Утром я уеду еще до завтрака, потому что мне пора возвращаться на работу. Я работаю в универсальном магазине Кейси в чулочном отделе, и мой отпуск кончается завтра в 8. Этот доллар — все, что у меня осталось до следующей субботы. А получу я тогда $8. Вы настоящий джентльмен, и были со мной таким хорошим, что я решила на прощание рассказать вам правду. Я целый год во всем себя урезывала, чтобы скопить деньги на этот отпуск. Мне хотелось хоть один раз в недельку пожить, как знатная леди, чтобы вставать, когда я пожелаю, а не вскакивать с постели каждый божий день в 7 утра, и чтобы все было самым лучшим, чтобы меня обслуживали, а я бы только звонила в звонок, как богатые дамы. Ну, вот я и пожила так, и, наверное, такой счастливой недели у меня больше в жизни не будет. Теперь я вернусь на работу и в свою комнатушку, но этой радости мне на год хватит. А я вам решила сказать все потому, мистер Фарингтон, что мне казалось, будто бы я вам нравлюсь, а вы мне тоже нравитесь. Наверное, надо было сразу сказать вам все на чистоту. Только ведь я жила точно в сказке. Ну вот я и разговаривала про Европу и о том, о чем читала в книжках про разные страны, и делала перед вами вид, будто я графиня какая-нибудь. А это платье другого приличного у меня и нет. Я купила у О'Доуда и Лавинского в рассрочку. Стоит оно $75 и сшито по мерке. Я внесла наличными 10, а теперь буду отдавать им по доллару в неделю, пока не расплачусь. Вот и все, мистер Фарингтон. Кроме того, что зовут меня не мадам Бомон, а Мэйми и Савитер. И позвольте поблагодарить вас за ваше внимание. Этот доллар пойдет завтра в первый взнос за платье, а теперь я, пожалуй, вернусь к себе в номер. Гарольд Фарингтон слушал исповедь лучшего украшения отеля «Лотос», но лицо его оставалось непроницаемым. Когда девушка умолкла, он вытащил из кармана небольшую книжку, похожую на чековую. Огрызком карандаша он что-то нацарапал на бланке, оторвал листок, придвинул его своей собеседнице и взял доллар. «Мне тоже с утра на работу», — сказал он, — «так можно начать и сейчас». Вот квитанция за взнос в $1. Я 4-й год работаю у О'Доуда и Лавинского сборщиком платежей. А интересно, что мы с вами одинаково придумали, как провести отпуск, верно? Я давно прицеливался пожить в шикарном отеле, ну и откладывал из своих 20% комиссионных. Послушайте, Мэйми, а не прокатиться ли нам вечерком в субботу на Кони-Айленд на пароходе? Лицо лже-мадамы Элоизы Дарси Бомон просияло. Ну, конечно, мистер Фарингтон, по субботам магазин закрывается в 12, Кони-Айленд, это тоже ничего, хоть мы и прожили неделю со всякой знатью. Под балконом в духоте июльского вечера рычал и гремел изнывающий город. Внутри отеля «Лотос» царил приятный прохладный сумрак, и услужливый официант неспешно прогуливался за стеклянной дверью, готовый по кивку выполнить любой заказ мадам Бомон и ее кавалер. Фарингтон распрощался с мадам Бомон у лифта, и она последний раз вознеслась в свой номер. Но еще раньше, когда они подходили к бесшумной кабине, он сказал: «А про Гарольда Фарингтона забудьте, ладно? Моя фамилия Макманус, Джеймс Макманус. Некоторые называют меня Джимми». «Спокойной ночи, Джимми», — сказала мадам Бомон.